Глава третья, часть первая. Я облокотился на ограждение палубы первого класса парома и наблюдал, как пассажиры третьего класса брали с боем проход по трапу, чтобы спуститься на нижнюю палубу. Это было колоритное и захватывающее зрелище. Каждый, а все они были китайцы, действовал так, будто судно вот-вот должно было отплыть, хотя оставалось еще по меньшей мере четверть часа до его отхода от пирса. Кули, сгибаясь под непомерными тяжестями на их бамбуковых палках, топали вверх по трапу, суетясь и пихаясь, будто бы сами их жизни зависели от скорейшего их попадания на уже перегруженную палубу. Китайские женщины с младенцами, притороченными к их спинам, окруженные востроглазыми детенышами в стеганых куртках, пробивали себе дорогу вдоль пирса. Две тоненькие китайские девочки в черных курточках и штанишках рысцой поднимались по трапу, таща между собой на бамбуковой палке здоровенную тростниковую корзину, в которой лежала хорошо откормленная и хрюкающая свинья. Полуголый китайский юнец с жутко изуродованным от таскания грузов правым плечом счастливо улыбался, прорываясь сквозь группу мелкой ребятни перед ним. Двое мудрых китайских полицейских, заложив большие пальцы за револьверную портупею, стояли и наблюдали за всей этой сценой с отеческой снисходительностью. Я поднял глаза и посмотрел на пассажиров первого класса, поднимавшихся на борт. Стеллы не было видно, но я пребывал в уверенности, она появится в последний момент. Она принадлежала к тому типу особ, кто рассчитывает свой выход. Она никогда не придет ни слишком рано, ни слишком поздно. Приземистый китаец-тяжеловес в черном городском костюме с объемистым портфелем под мышкой взобрался по трапу первого класса. Глядя вниз на этого крепко сколоченного человека, я невольно освежил в памяти образ типа, отразившегося в зеркале на вилле Энрайтов. Я вдруг решительно уверился. Передо мной тот самый человек, следивший за мной из затененного холла. Я смотрел за его приближением, изучая его. Возраста он мог быть какого угодно, вплоть до 40, но короткие руки и ноги были буквально налиты мощью, да и двигался он свободно и быстро, как гимнаст. Я убеждал себя, что все китайцы выглядят одинаково, и просто мнительность принимать его за человека, следившего за мной на вилле Энрайтов. Но интуиция твердила свое, даже когда он прошел мимо, не замечая меня, и уселся, развернув газету и спрятавшись за ней. За одну минуту до отправления я увидел Стеллу в яблочно-зеленом бумажном платье, волокущую тростниковую корзину вдоль пирса. Она задержалась у подножья трапа и помахала мне. Она оказалась последним прибывшим пассажиром. Я спустился по трапу помочь ей с корзиной, чем вызвал недовольное раздражение китайских матросов, собравшихся было откатывать трап. «Хеллоу», — сказала Стелла, — «вот я и здесь». Как всегда, только-только успела. Мы поднялись на палубу, и паром отвалил от пирса. Мы сели на лавку и начали беседу. Разговор был отвлеченный, и Джефферсон не был помянут. Когда мы подходили к острову Лантао, Стелла спросила, между прочим, чем я занимался все утро. Я ей сказал, что исследовал закоулки Гонконга. «Вот мы и прибыли», — сказала Стелла, когда судно уперлось носом в пристань Серебряной Копи. «Мне надо доставить эти вещи», — она указала на корзину. «Нужно поболтать с милой старушкой. Задержусь на часок-другой. Отчего бы вам не прогуляться к водопаду? Потрясающе, сами увидите». «Так я и сделаю. Встретимся здесь?» «Следующий паром как раз около шести. Я буду здесь». Она позволила мне дотащить корзину до пирса, а затем указала, куда идти. «Прямо по тропинке вокруг холма Мотылек», — говорила она, — «затем подойдете к мосту, все вперед и через следующий мост, сразу за вторым мостом водопад». Она улыбнулась мне. «Один из самых живописных видов здесь». «Я найду», — заверил я. Посмотрел, как она направилась к череде бедняцких хижин, весело украшенных яркими гирляндами стиранной одежды. Шла она грациозно, элегантно уклоняясь от пробегавших мимо китайских крестьян и упитанных детишек, резвившихся вокруг юбок ее зеленого платья. Поискал глазами приземистого китайца, но он исчез. Я видел его сходящим с судна, но теперь понятия не имел, куда тот подевался. Мне совершенно нечего было делать до восьми часов, и я почувствовал себя готовым для прогулки. Стоял теплый солнечный день, торопиться мне было некуда. Я брел по тропинке, указанной мне Стеллой. Минут через десять морской берег остался позади, а впереди бежала безлюдная пешеходная дорожка. После того, как я миновал деревню, позже выяснил ее название — Чунгхау, вдруг оказался совсем один. Только холм Мотылек направо, да сплошные поляны налево. Так никого и не повстречав, я дошел до водопада, повосхищался им должным образом, а затем решил направиться в обратный путь. Вот тут-то все и произошло. Нечто вроде большого шершня прожужжало у моего лица, а затем донесся отдаленный звук ружейного выстрела. Моментально сработал рефлекс, вбитый в меня за время службы в пехоте. Я распластался на земле. А когда я скатился с дороги, грянул другой ружейный выстрел, взбивший пыль в каких-нибудь двух ярдах от меня. Я покатился в густую траву в стороне от тропинки, и следующий ружейный выстрел треснул в недвижном воздухе. На этот раз он чуть было не накрыл меня. Пуля просвистела рядом с головой, тревожно близко. Обливаясь потом, с колотящимся сердцем, я продолжал двигаться, катиться, стараясь всем телом зарыться в твердую землю. В конце концов меня прибило к осколку надежной скалы. Со скоростью, близкой к панике, я скользнул за нее, лег плашмя и ждал. Ничего не произошло, и я начал понемногу приходить в себя. Кто бы ни стрелял в меня, он находился на вершине холма. Возможно, использовал оптический прицел. По звуку выстрела до него было добрых четверть мили. Я проклинал себя, что не захватил мой 38-й, но на мне была рубаха с короткими рукавами, да пара легких штанов. Куда тут спрячешь пушку? А он знал, где я находился. Все, что ему было нужно, так это дождаться моего появления. Очень осторожно я приподнял голову, осмотреться сзади и поискать пути отхода. Треск ружья, и пуля свистит у виска. Я распластался. Их было двое. Последний выстрел прямо из-за спины. Этот снайпер ближе, чем другой. Черт бы его драл рядом!